Германский антиимпериалистический форум 10 ноября выставил на веб-сайте обращение великого Ким Чен Ына к участникам 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Эпохальная миссия Ким Ир Сенского кимченерского рабочего класса и задачи профсоюзных организаций.